Однажды я прочел об ужасном случае, происшедшем на одной из железных дорог северной части Соединенных Штатов, с одной женщиной и ее ребенком, ехавшими к своим друзьям. Вследствие разыгравшейся сильной вьюги, поезд шел очень медленно, так как приходилось пробиваться через снежные заносы. Женщина очень нервничала в ожидании, когда поезд доберется наконец до той маленькой станции, где один из ее старых друзей должен был ее встретить. Не зная дороги, она просила проводника предупредить ее, когда ей нужно будет сходить. «С удовольствием», — ответил проводник. «Вы будьте совершенно спокойны, я вам заблаговременно скажу о приближении к вашей станции». Но женщина продолжала волноваться, и через некоторое время она опять напомнила проводнику свою просьбу, чтобы он ее не забыл. Тот еще раз заверил ее, что она может вполне на него положиться. Один из пассажиров, сидевший против этой женщины и заметивший, как она волнуется, отнесся очень сочувственно к ее состоянию. «Я вижу, — сказал он, — что вы совершенно не знаете этой дороги. Мне же приходится часто ездить по этой линии, и я знаю каждую станцию на ней, также и вашу. Проводники бывают действительно часто так заняты, что забывают, о чем их просили. Но вы смело можете положиться на меня. Я скажу вам, когда нужно будет выходить, и помогу вам вынести ваш багаж». После этого разговора женщина намного успокоилась. Через некоторое время, когда поезд остановился, услужливый пассажир предупредил женщину, что следующая остановка будет ее станции. И когда спустя короткое время поезд опять остановился, женщина с помощью господина сошла с поезда. Вьюга продолжала бушевать с прежней силой и слепила глаза. «Вот видите, я прав, был сказав, что проводник забудет про вас. Так и случилось». С этими словами господин вошел снова в вагон, и поезд двинулся дальше. Через несколько минут в вагон пришел проводник и подошел к тому месту, где раньше сидела женщина с ребенком. Не видя ее, он с удивлением сказал: «Вот странно, где же женщина, которая сидела здесь с ребенком? Она ведь так просила меня предупредить ее, когда поезд подойдет к той станции, где ей нужно выходить». «А вы забыли это сделать», — ответил ему господин, — «и я только что помог ей сойти на последней остановке». «И она там сошла?» — с ужасом воскликнул проводник. «Но ведь это была вынужденная остановка, совершенно в пустынном месте. Она замерзнет там, в эту вьюгу». Поезд немедленно пошел обратно, и несколько человек спустилось на полотно дороги, чтобы помочь искать женщину. Скоро кто-то из них наткнулся на человека, сидящего в снегу. Это была замерзшая женщина с мертвым ребенком на руках. Они сделались жертвами неправильного указания. Дорогие друзья, как важно указать людям правильное направление, предстоящее им пути, но безмерно важнее указать людям правильный путь, ведущий к жизни вечной. Для людей, поверившим тому, что Слово Божие не учит о спасении их бессмертной души, потеря будет не только временной, но вечной. Апостол Павел написал Галатам, что если бы даже мы или ангел с неба стал бы благовествовать вам не то, что мы вам благовествовали, да будет анафема. Галаты начали слушать других учителей, которые учили их превратно учению Христа, и Павел должен был их предупредить о лжи дьявола. Слово Божие предупреждает нас, что в эти последние дни будут разные лжеучения. Следующими словами, Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Все учения, которые не согласны со Словом Божьим, Дух Святой называет учениями бесовскими. Часто даже верующий не умеет распознать сатану, потому что он является в виде ангела света. А о неверующих же и говорить нечего, они и без того в его власти. Мы все привыкли его видеть изображенным в виде змея или чего-либо подобного, с острыми вилами, выдыхающими горящую серу. Такое представление о его внешнем виде только помогло сатане убедить многих, что его вовсе нет, потому что такого люди никогда не видели. неверие в его существование является самым сильным оружием сатаны. Пользуясь беспечностью таких людей, он продолжает укреплять их неверие в его существование, чтобы они не думали о вечности и о благе своей бессмертной души. Каждому человеку он внушает свою ложь по-разному. Безбожника, например, он обманывает тем, что нет Бога. А если нет Бога, то значит нет и неба. А если нет неба, то нет и ада. А если нет ада, то нет и греха. И так, по бесовской логике, нет ни добра, ни зла. Человека, поверившего такой лжи дьявола, Бог называет безумцем. Иных людей сатана обольщает надеждой, что достаточно им будет времени перед смертью или в пожилых годах покаяться, что Господь, мол, будучи милосердным, простит их, и они попадут на небо так или иначе. А пока же они могут продолжать заботиться о мирских благах. Кроме того, сатане удается прельстить многих людей, внушая им, что они должны сами спасаться своими усилиями, должны работать над собой и усовершенствовать себя, не ожидая, что Христос силен спасти их только через их веру. Он, мол, нуждается в наших добрых делах, и пока мы не совершили какие-либо подвиги, мы якобы недостойны спасения. Я чувствую, что некоторые из моих слушателей могут мне сказать: «Да, но в мире так много вероисповеданий, и каждый утверждает, что истинная спасающая вера в них». Оставим в стороне все человеческие определения о спасении и обратимся к единственному и непреложному, к Слову Божию, которое говорит: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Эта вера не просто умственная, интеллектуальная, рассудочная, которая только соглашается с божественной истиной, но это есть сердечное отношение к Богу. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению, говорит Слово Божие. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Господь воскресил Его из мертвых, то спасешься». Евангельская вера не только в том заключается, что вы согласны со всем Евангелием, но в том, что вы возложили всю вашу надежду на искупительную кровь Иисуса Христа и не полагаетесь ни на что другое. И первым результатом этой живой веры то, что человек, получивший ее, будет знать, что он спасен. Многие, когда их спросишь, спасены ли они или нет, обыкновенно в таких случаях отвечают: «Я надеюсь, или Бог один знает, или же я еще не достоин спасения». Слово Божие не так учит о даре спасения. Верующим в Ефесе Павел пишет: «Благодатью вы спасены», то есть уже спасены, не будете спасены, а уже спасены. Апостол Иоанн говорит: «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство себе самом», то есть он знает. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верит свидетельству, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеете ли вы эту уверенность, что грехи ваши прощены ради Иисуса Христа, дорогие слушатели? Другой результат живой веры – это спасение от греха. Я говорю о спасении через веру. Некоторые говорят, что это учение опасное, потому что человек, однажды получивший эту веру, может продолжать грешить. Это не евангельская вера, потому что Христос сказал, что Он спасет людей своих от грехов их. Хорошо бы нам всем, исповедующим Иисуса Христа, как нашего личного Спасителя, поступить по совету апостола Петра. Он говорит: «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь». Но если, мой дорогой друг, ты еще не имеешь этой уверенности, что грехи твои прощены, то приди к Богу с простой детской верой и прими спасение, которое Христос приобрел для тебя на Голгофском кресте. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись.